Но им некуда было отступать. Сзади напирали остальные. Пули убили двух или трех чудовищ, но остальные прошли по ним и снова двинулись вперед. К этому времени мы уже выстроили стену против них высотой примерно фута в 4. Но этого было недостаточно. Нужно было выстроить стену двойной толщины, чтобы крысы не смогли ее опрокинуть. Этим мы и занялись. Наконец, стена была готова. Крысы царапали ее, но повалить не могли. Тогда, обессиленные, мы свалились на пол. «О, чего бы я не отдал сейчас за бутылку виски», — сказал я. «Что ж, мы здорово погрешим против истины, если будем утверждать, что у нас не было приключений». «Я бы предпочла обойтись без приключений», — сказала Паула с отвращением. «Никогда в жизни не испытывала такого страха. Как вы думаете, они уйдут?» «Не знаю. Но, во всяком случае, сюда они не проберутся». «Рик, но ведь мы не сможем выйти. А если они уйдут, то мы не сможем найти выхода».